Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы, и наконец-таки выходит наша телепередача. Сегодня мы не будем вас мотивировать, сами себя мотивируйте. Вот. Сразу хотим начать с проблемных вопросов. Да? Вот мне сейчас написал гражданин Германии парень, да, он русский, понятно, да, но может быть немец, но мыслит как русский. Когда началось СВО, он приехал в Россию. Значит, подписал контракт, не искал, где полегче, а просто вот, значит, приехал, вступил в ряды, значит, на нашей армии, да, сразу же без всяких подготовок, без ничего попал на фронт, начал выполнять боевые задачи, сразу же после первых заданий получил ранение, да. Вот я сейчас вкратце опишу историю и как бы на что надо обращать внимание, да, всегда, когда вы работаете с подобным контингентом и с патриотами, и с добровольцами и так далее. Почему? Потому что сейчас так много получается, что многие, допустим, офицеры привыкли работать, допустим, с заключенными какими-то, да, к ним добавляют в подразделения просто там мобилизованных или, значит, просто людей, добровольцев, которые подписывают контракты, и они, видимо, ну, война длится долго, и люди уже их, видимо, начинают путать, где, значит, заключенные, и как они с ними обращались, потом они уже начинают так обращаться, допустим, просто с добровольцами, с людьми, которые сами пришли на фронт, вот, и, значит, вот гражданин Германии получил ранение, да, его, значит, вывели, он потом восстановился, вернулся, снова бои, снова получил ранение, вышел. Вот так произошло 3 раза. После этого его, значит, после 3-го ранения, кстати, он получил медаль за отвагу, там один полк до того, как он получил награду, значит, он ему, этот полк его и награждал. Другой полк сказал, что это мы дали. Ну, то есть, как всегда, все тянут на себя одеяло. В итоге, что получилось? Получилось, что отправили, значит, на штурм еще одно подразделение. Был тяжелый бой, люди оказались раненые. Значит, надо было отправлять кого-то, кто будет выводить людей. Значит, многие, значит, отказались, видимо, вариантов было немного, он вызвался сам добровольцем, пошел, значит, в общем, вытащил 20 человек по очереди. А, это все... на территории ДНР, это Горловское направление, там в районе Нью-Йорка это было. Да, то есть человек добровольно пошел, там не стал там говорить, я один, мне нужны помощники, дайте мне собаку-робота, чтобы она мне, дайте мне осла, чтобы я мог класть раненых и на раненых выносить, начали. Он сам, значит, на полной открытке, значит, вот 800 метров таскал этих людей, вытащил, значит, 20 человек раненых бойцов. Понятное дело, что так как ему уже за 40, а я постоянно касаюсь этого вопроса, что когда тебе за определенный, значит, за рубеж переваливает, да, у тебя начинаются какие-то хронические заболевания. Вот. И, соответственно, у него после 3 ранений, и так как он возрастной, он, наверное, плюс-минус моего возраста, вот, у него, значит, начались осложнения. Там спина, нога раздроблена, значит, ну, не может ни ходить, ни ничего делать, ну, попробуй 20 человек потаскай. Вот, в итоге он начал лечиться, его, как всегда, по доброй, по старой доброй традиции, назовем это так, записали в 500-е в Сочи, вот, в итоге, значит, столкнулся с проблемами, что теперь, потом со списка Сочи его убрали, видимо, разобрались, да, но всячески, значит, руководство подразделения ему, значит, ставит какие-то препятствия, да, хотя вот у него есть награда, все, он мне присылал, я все видел, сейчас я специально записал даже, в каком это было подразделении, для того, чтобы там люди, как бы, не забывали, значит, да. Забывали, что такое у них происходит и как на это надо реагировать. Сейчас, это стоп, это я, значит, не к тебе в переписку зашел. Сейчас я. Так. 340. Ой. Блин, я еще ни хрена не вижу. 340. Блин, мне еще 346-й, по-моему, полк. 346-й полк пехотный. Это в документах ты смотришь? Это я смотрю, я просто специально себе записал. Документы он мне тоже посбрасывал. Я специально, он мне и фамилии, значит, руководителей сбрасывал, и тех, кто ему ставит препятствия какие-то. Я, ну, специально фамилии не хочу озвучивать, для того, чтобы нам потом не сказали, а как это вы озвучиваете фамилии офицеров, а они должны быть, это секретная информация и так далее, да? То есть вот Костромской, по-моему, пехотный полк, вот, значит, там вот такие события происходили и происходят, собственно говоря, да, и, соответственно, так как у него получается, это уже осложнение со здоровьем, конечно же, никто этим заниматься не хочет, и вот я с человеком общаюсь, он говорит, слушай, насколько я был патриотично заряжен, да, что меня хватило, ну, обычно так часто бывает, что когда человек получает ранение, у него, ну, наступает такой вот период, когда ему надо, скажем так, собраться и мыслями, и с собой, и так далее. Потому что ты как бы был на волосок от смерти, и тебе надо, чтобы прошел какой-то, ну, период времени, чтобы ты снова набрался как бы духа для того, чтобы снова вступить, значит, в боевые действия. Да? Человек трижды, значит, провернул этот фокус, да, и ну, остался еще и пошел один вытаскивать бойцов. Вот. Но, тем не менее, как бы его и записали, значит, и в Сочи, да, и, ну, скажем так, есть проблемы с выплатами. То есть ему теперь начинают препятствовать, что в выплатах, да, то есть ты, значит, не заслужил, не еще что-то, да, но, тем не менее, вот человек получил медаль за отвагу и так далее. Да, и самое главное, что, несмотря на вот все вот эти вот приколы, да, насколько был человек заряжен, но даже... У него отбили желание, да, вообще как-то быть связанным с Российской Федерацией, да. Я говорю, ну тебе может надо озвучить что-то, помочь там как-то. Он говорит, да, я уже просто, говорит, ничего не хочу, мне вот этого отношения ко мне, да, ну хватило, как бы, чтобы просто отбить желание, ну на полную. Поэтому, когда вот мы говорим, что вот мигранты, нам нужны мигранты, давайте больше мигрантов, езжайте все сюда, люди нас слышат, люди приезжают, это настоящие наши патриоты, которые приезжают, по сути, человек в возрасте приехал сюда, ну, потерял достаточно прилично здоровье, ну, это все скажется еще, это же не то, что он подлечился и на этом все закончится. А, ну, это все, да, это все скажется со временем, это все, ну, проявится себе, да, но насколько человек сильный патриот, который готов был принести себя в жертву, и ему отбили желание, да, вообще как-то, значит, ну, быть связан со всем этим мероприятием, да, что он участник боевых действий, да, у него есть награда, все, но вот, вот так вот, значит, вот такой подход у наших некоторых, не у всех, не у всех, но у некоторых командиров. В таких ситуациях я всегда говорил, такие командиры всегда были, есть и, к сожалению, будут, вот, и я тебе скажу, когда началась специальная военная операция, и на территорию ДНР зашли правильные, кадровые, ученые, настоящие русские офицеры с разными погонами. И начали к нашим офицерам и бойцам относиться как к пыли. Ну, пока ситуация не изменилась, что ДНР, ЛНР, ЧВК «Вагнер» всю катку вытаскивал, пока кадровые офицеры приходили в себя настоящие, да? Вот, но поначалу такие, вы все рядовые, мы вас всех разжалуем, вы вообще никто, вы не заканчивали академии, вы тут 8 лет воевали, это не война, это фигня, я там вон в чеченскую, а я там в Сирии, а я там это, еще академию закончил, вы там не это, да. Вот, поэтому и часто мы с нашими офицерами, да, общались на эту тему. Причем такое же отношение, дело тут даже не в территориальном принадлежности, дело в том, что то есть не только местные бывшие граждане Украины, да, потом ДНР офицерами были, а и с России добровольцы были офицерами, и им то же самое говорили правильные. А, слушай, я извиняюсь, 348-й полк, чтобы я не запутался. 348-й полк, да. Да, 348-й полк. То есть и ну, с российскими паспортами изначально людям, да, которые, ну, россиянам, которые приезжали к нам добровольцами, приехали, получили офицерские звания, потом там командирами стали, им то же самое говорили. То есть тут дело не в принадлежности территориальной. Вот, и я часто общался с нашими офицерами на эту тему, и некоторые, вот, некоторые говорили, ну, похоже, мы не за тех воюем. Вот. Но что я им говорил, друзья, и причем я об этом старался вот максимально понятно вот донести и сказать всем, даже вот просто иногда, когда человек не жалуется, ты говоришь, слушай, ну а как там вот со смежниками взаимодействие налажено, да, там, и вот для того, чтобы просто максимально донести эту мысль, да, что вот эти вот некоторое количество командиров и офицеров, вот, которые просто как тупые улитки, жадные, самовлюбленные со звездной болезнью, как бы, да, это не Россия. Это просто конкретный дегенерат. Это не Россия. И вот я нашему вот, подписчику, который к тебе обратился, да, гражданину Германии, хочу сказать, друг, это вот то, что ты столкнулся с кретинами, это не Россия. Россия – это что-то большее, это другое, это великое. И в России достаточно настоящих офицеров, профессионалов и чиновников, нормальных как бы, патриотов и так далее. Много чего. И народ у нас хороший. Как бы, да? Но то, что он, понятно, что он видит, когда приезжает. Мы так тоже видели, когда к нам приезжали советники, российские офицеры. Вся Россия была вот в этом лице, которая приезжала с красными щеками, пропитыми вот такими, как бы, понимаешь, вот это Россия. Но изначально мы говорили, это не Россия, это просто, ну, как бы, человек с тем паспортом, как бы, и той школой, да. Поэтому это не Россия, здесь гражданство не нужно таким образом карать. Тут еще момент, знаешь, какой? Ну, во-первых, все видели, наверное, уже распространилось видео из 15-й бригады, где там просто пьяные люди какие-то, да, издевались над бойцами, и там что-то, и карточки там какие-то забирали и так далее. То есть, я надеюсь, что это видео дошло до самого верха, и там уже решение по этому приняли, как бы, потому что... Ну, насчет решения не знаю, но оно точно дошло, это я точно знаю, что дошло. Как бы. Вот. И там, то конечно, есть... конечно, разборки будут. Это, ну... Да, братан, опять же, пиратский корабль. Это не ополчение. Как оказалось, это не ополчение. Да. Не только ополчение, да. Это в целом, как бы, вот вся наша армия, ну, может, не знаю, может, и менталитет, как бы, такой, да, что надо... Слушай, да, ну... Бить. И в целом, обрати внимание, почему так, что где-то вот в каком-то историческом периоде мы не туда немножечко, видимо, свернули, и у нас... как-то вошло в привычку, что ли, просто унижать своего. Да, видишь, тут... За счет унижения. То есть у нас вся иерархия армейская и в силовых структурах построена на унижении. То есть что начальник унижает подчиненного, потому что его унижает его начальник. Да? Вот. И вот эта вся фигня, как бы, это нужно заканчивать. Это нужно вот менять. И вплоть до земли. То есть командир отделения унижает рядового, командир взвода унижает командира отделения. И все построено почему-то на унижении. То есть любая ссора, разборки, все вот завязано на унижении. Это нужно заканчивать. Просто заканчивать. Просто надо еще, видишь, как, что, ну, во-первых, офицеры, которые разговаривали на французском и вызывали друг друга на дуэли, уже, видимо, закончились, да, и мы имеем вот то, что имеем, это один момент. Но надо просто, я не знаю, вот командирам бригад, я не знаю, командирам полков, им, наверное, надо до каждого офицера донести, что сейчас у министра обороны максимальное доверие от граждан России. То есть ему сейчас максимально доверяют все, потому что он зарекомендовал себя только с положительной стороны. Интеллигентный, ну, мы все увидели изменения, все увидели, когда наказывали людей, которые занимались воровством. То есть ему сейчас общество доверяет. И когда вот попадают, значит, в телеграм-каналы, еще куда-то, даже к противнику, мы иногда какие-то вещи, значит, видим у противника с беспределом, да, нашим причем беспределом. И просто эти люди непосредственно, они, ну, портят имидж нового министра обороны, просто нового. Понятно, что их набрали еще при старом, скорее всего. Но они уже тень бросают на новое руководство. Поэтому этим, ну, не мы должны заниматься. Этим должны заниматься непосредственно, ну, высокие командиры. Сказать, ну, что вы делаете? Что вы ведете себя как свиньи? Понимаешь? Я вот что хочу сказать. Я, когда был в ЧВК «Вагнер», да, и командовал небольшим подразделением, и когда там, ну, один боец за границей повел себя невменяемо, ну как невменяемо, просто как неумный человек, да, я уже миллион раз рассказывал. Я просто построил, значит, своих людей и попросил, ну, еще командира, еще одного взвода построить, ну, всех, да, и я сказал, ребята, мы здесь представляем Российскую Федерацию, то есть по нам судят о всей России, и если там кто-то из нас ведет себя как обезьяна, то думают, что русские там, ну, неважно там какой национальности, все такие, поэтому мы должны быть идеальными, да, и получается так, что не то, что я должен с уволенными, с какими-то, с бывшими заключенными там, да, проводить беседы и говорить, что как надо себя вести, а получается, что надо беседы проводить и с офицерами, выходит так. Это же не рядовые бойцы на видео так себя вели. Люди же мне пишут, что это с такой-то бригады, фамилии такие-то. Это же офицеры. Сейчас им дадут всем награды, их будут показывать на параде, да, вот они будут идти, мы будем, нам будут говорить, краснознаменная, там имени Жукова вижу. А он себя вел со своими подчиненными, как подонок настоящий. Поэтому, ну это кто должен заниматься этим? Это же не мы должны заниматься. Вы же, ну, должны самоочищение какое-то быть. Поменялся министр, поменялись заместители, идет все на улучшение. Боеприпасы есть, ракеты есть, там, ну, все уже потихоньку начало движение какое-то быть. Но вы же сами должны делать замечания. Ну что, что это такое вообще? Ну да, к сожалению, так. Я думаю, что такие вещи нужно вводить как-то на законодательном уровне, то есть подзаконными актами, ну, приказами министерства, к примеру, министра, да. Ну, к примеру, вот сейчас просто грубый пример, грубый, но что-то в таком плане нужно вводить. То есть, если офицер унижает честь и достоинство своего подчиненного, подчиненный имеет право вызвать его на кулачный бой. Ну, да, как... братан, зачем? Просто разжаловать его до рядового и так же в шторм В, пускай идет. Не-не-не, это все вот это разжалование, вот это все очень сложный механизм. Нет, то есть начальство дает право подчиненному набить морду своему начальнику вот за такое поведение. Все. Понимаешь? Вот тогда уже будут опасаться. Будут опасаться так себя вести. Потому что, ну... Другого варианта просто нет. Потому что снова, у нас и так, в принципе, там дисциплинарный статут, там устав, да, вот дисциплинарно это в МВД, к примеру, вот устав в армии. Все, у нас законы и так запрещают так себя вести. То есть за такое по закону должны увольнять. Но у нас он не работает, ну не всегда, как бы, да. И поэтому, значит, нужно дать возможность вот более как-то по-другому. Как, да, такие жесткие времена требуют жестких решений. Все, пусть подчиненный аргументированно, так, товарищ там майор или там товарищ полковник, вы сейчас назвали меня ни о чемным гондоном, вы унизили мою честь и достоинство, особенно при свидетелях, да, я сейчас применяю, буду использовать такой-то там указ министра от 25-го года и буду бить вам морду, где бы вам удобно было получить пиздюлей. Вот как-то так, понимаешь? И тогда офицеры, перед тем, как своим помелом что-то любого уровня, даже генеральского. Вот и все. Потому что были у нас генералы, которые там кто-то подводил подсчет у себя в блокноте, на совещании сидел. Там причем генерал, командующий, как я понял, округом целым. И кто-то сидел, записывал за совещание за час, сколько он как бы кого куда приделает в сексуальном плане, да, ну, словесном. И там просто, ну, ужасный такой список был. То есть там человек на совещании, он больше рассказывал, как кого он куда полюбит, чем о сути вообще, ну, происходящего, да. Поэтому вот с этим нужно кончать, и это можно делать вот именно через возможность подчиненного дать по морде своему начальнику. По-другому как бы, ну опять же, друзья, это сырая идея, может быть вот что-то более эффективное кто-то сможет придумать. Пить током, например. Вот. Разрешить специальный... Братан, бить током и плеткой можно только в 69-м. Да, выписывать жетоны, как в спецназе, да, брать и звонить тапиком такому офицеру, вот. Значит, ну, понятно, да, что как бы, ну, этим надо заниматься. Это не просто так, что там, ну, когда видео попадает, где там разрисованный боец там что танцует вместе с пьяными офицерами, это, ну, люди смотрят, даже противник тот же смотрит и говорит, это что, вторая армия мира, что ли? Ну, вы сами портите имидж подразделения, сами портите, не мы портим. Вы портите. Так они сами это снимают и выкладывают. Ну кто? Они этим хвастаются. Они считают, что это что-то героический подвиг они совершили, унизили толпой человека, который слабее по должности, естественно, и, возможно, даже физически слабее. Даже не толпой, а просто человек, который тебе не может ничего сделать, потому что, что бы он сказал или что бы он предпринял, это уже будет преступление с его стороны. Так вот работает, значит, закон. Поэтому, ну... Ясно все, да, наверное? Давай, что там вообще происходит? Я просто не смотрю, я читать не могу. Такое ощущение, как будто там взяли, всех заколдовали в Америке. Палочка Гарри Поттера просто. Они там сошли все с ума, они такое заявляют, что как бы все в шоке. Да, слушай, ну, на самом деле, тут это все, конечно, круто, но все равно расслаблять булочки не стоит. Здесь момент какой? Понятно, что Зеленский и Европа заявили о противоположном направлении к словам Трампа. Да? То есть они совершили демарш против Америки, что типа ты там, ладно, мы тут сами будем решать и будем выделять деньги, и будем все там, надо будет 600 миллиардов напечатаем, раздадим, еще там что-то напечатаем и тому подобное. Вот. То есть американцев они сказали, все, мы тут сами теперь решаем этот вопрос и будем с Россией сами сражаться. Вот, это в принципе, друзья, я всегда, ну, часто говорил и повторюсь, помните всегда ультиматум Путина американцам и НАТО, который Россия выдвинула в декабре, по-моему, 17 декабря 2021 года, за несколько месяцев до начала специальной военной операции. Вот, самый главный тезис, понятно, что Украина не вступает в НАТО, по-моему, там еще Грузии касалось и других постсоветских республик, и то, что НАТО убирает свои войска с территории стран, которые вступили в НАТО после 97 года. То есть, по сути, НАТО отводит свои войска на границе 97 года. Вот, ну, на границе пределов НАТО. Это очень важный момент. Потому что это, вот сейчас мы видим такие яркие признаки того, что этот ультиматум будет реализован. Вот, также можно отдельно к этому вспомнить, почитать или послушать мюнхенская, ну, речь Путина 10 февраля 2007 года в Мюнхене на конференции по безопасности. Вот. И тут получается такая история. Да? Америка, Европа стала в позу, Америка такая, ну ладно. Вот. И тут что я вижу? Скорее всего, Трамп и Путин... То есть, помнишь, мы прикалывались, говорили украинцам, было бы круто с нами объединиться и выставить европейцам счет. Вот за всю херню, на которую они подбили как бы на эту войну и вот все вот это то, что происходило. Ну, европейцам и американцам, да? Украинцы не захотели. Братан, они не смогли это сделать, потому что, смотри, я же выставлял видео, где Константин Бондаренко, украинский политолог, политик, историк, он заявил, что не будет никаких изменений, пока, значит, в Киеве сидят непосредственно агенты МИ-6. То есть... Да, неважно почему, но было... объединяемся и говорим, так, Европа, ну давай плати бабло за все, что ты натворила, как бы, да. Но, естественно, Украина проигнорила вообще саму мысль. Вот. Хотя даже вот, это же озвучивал Арестович первый, да, эту идею, как бы мы еще там проорали, что классная идея. Но Трамп, видимо, решил вместе с Путиным этот счет Европе все-таки выставить, так или иначе. Вот. И Европе в плане, то есть Европейский Союз и Украина, вот как одна область, которая должна будет теперь за все заплатить. Европа трепыхается, как бы, да, но все это закончится тем, что мы пойдем до талого. Если Европа не отдумается, то мы пойдем до талого, и Америка нам в этом поможет. То есть я думаю, что в ближайшем будущем, тем более Зеленский ведет себя неадекватно, он продолжает там оскорблять Трампа, да. Мы увидим в будущем отключение Starlink, мы увидим в будущем возможно отключение каких-то других систем, у которых есть программное обеспечение, которое можно из Вашингтона отключить. Ну, там, мало ли, Хаймерс и Патриот и тому подобное, да? Они уже жалуются, что ракет не хватает на Патриот отражать наши... Видим в будущем, что никаких спутниковых снимков, разведданных и тому подобное американцы для ВСУ предоставлять не будут. Я уверен, что мы это увидим. Да, там есть какие-то спутники у Европейского Союза, но это все фигня. Есть гражданские фирмы, американские, которые оказывают такие услуги. Здесь, возможно, как бы, ну, такая возможность будет. Но какие-то серьезные разведданные штаты, Пентагон больше для Минобороны Украины не предоставит. И это скоро произойдет. Вот насчет, кто не видел. То есть я на прошлых ЦИПСах сказал, что как нас толкали в объятия Китая, а теперь Америку толкают в объятия, ну, в союз, скажем так, с нами, могут стать нашими союзами. Ты мне тогда сказал, да нет, ты забегаешь вперед, а сегодня ты повторил то, что я сказал. Забегаешь вперед, да, потому что было очень непонятно, понимаешь, это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и вот те признаки, которые на это указывали, они вызывали такую настороженность. Помнишь, я говорил, фокусник там машет, а что-то там мутит так, чтобы типа этого видно не было. А вот после ночного заявления Трампа, друзья, те, кто не видел, не смотрел ночью, да, или утром сегодня в новостях не смотрел, ты, кстати, себе тоже репостнул это, спасибо тебе большое. Я вам сейчас зачитаю основные тезисы, который Трамп озвучил на своем брифинге у себя в розовом особняке Мар-а-Лаго. Зеленский абсолютно некомпетентный президент, делает нелепые заявления, и его руководство позволило войне продолжаться. Но там сегодня были некоторые корректировки вот конкретно этого тезиса, что он имел в виду не Зеленского, а Байдена, что Байден некомпетентный президент и допустил вот эту войну. Как бы. Ну, и ты знаешь, если он и ошибся, в принципе, не сильно, потому что то же самое. Нет, тут как бы, да, здесь вообще, ну, как бы ничего как бы не поменялось. На Украине давно не было выборов. Как бы мне не было грустно говорить, но у Зеленского сейчас рейтинг 4%. И мы видим сегодня ночью, они состряпали какие-то рейтинги, где Зеленскому нарисовали 57%. Но там говорили, что реальный 3%. То есть он даже зависел на один, завысил на один. Да, ну он, видишь, он любит больше четные цифры. Дальше, если Украина хочет свое место за столом переговоров, то должны пройти выборы. Ну понятно, то есть им нужен легитимный представитель народа, да, страны. Вот. Ну кто будет подписываться под соглашениями, должен быть, ну, да, как положено. И тут момент. Все, что говорил Зеленский, то есть Трамп долго молчал, да, то есть он как-то, скажем, не демонстрировал осведомленность. И Зеленский в интервью там языком молол, я не знаю, куда делись 100 миллиардов, мы получили 77 или 75, он тогда Трамп сказал, сегодня озвучил 350. Да, подожди, да, сейчас мы к этому еще дойдем. То есть это все Трампу, естественно, в справках приносили. И он это все у себя здесь зафиксировал. И вот он дальше вот из ночного заявления. Ну, у них тогда утро было, я так понимаю, когда Трамп с заявлением вышел. Украине придется заплатить или выяснить, куда делись деньги. Кажется, Зеленский сам говорил, что не знает, где половина денег, которые дали США. Трамп не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе для достижения мира в Украине. Да, и он там говорил, что никто об этом даже не просил. У них было 3 года, чтобы сесть за стол переговоров. Трамп разочарован сведениями о недовольстве Киева переговорами РФ и США. Ну и он имел в виду также европейцев. То, что европейцы, и нам сейчас типа не нужны европейцы и Украина для этих переговоров с Россией, потому что у вас и так было 3 года, теперь я как бы пришел, стал президентом, и я сам сейчас буду рулить, вы мне не нужны, у вас было время. Тут интересно, конечно. Кстати, знаешь, это как говорит, кстати, этот Вадим Карасев, это говорит, когда доны встречаются, итальянские доны, мафиози, то да, вот, да, все остальные в сторонке ждут, что они решат. Вот. Да, да. Будем применять их информационку. Да, войну на Украине можно было решить без территориальных потерь даже посредственным переговорщикам еще несколько лет назад. Россияне не хотели разрушать Киев. Если бы они хотели, они бы это сделали. И он там приводит, что они там типа, ну, по Киеву там били там процентов на 20 от своих возможностей, как бы так, ну, на самом деле можно было бы и раду и так далее. Но что мы видим, как бы, да? То есть, по сути, в данной ситуации, и до этого он аккуратно говорил, что войну эту начал Байден и тому подобное, но сейчас он выставляет счет, как бы, Украине, Европе, вот, и вот сегодня он, ты правильно обратил внимание, заявил, ну, он так сказал, или 350 миллиардов долларов, ну, может, немного меньше, типа, то есть, он не точная цифра. Вот, но надо будет вернуть. Зеленский, в свою очередь, включил антикриз. Начал так, так, нам Штаты там что-то дали 144 миллиарда, но там что-то на оружие, не, или 112, я уже не помню, ну, что-то в пределах 100 с копейками. Но они там большую часть дали оружием, основное там бюджет, как бы вот эти все моменты. Но вот Европа. Европа нам больше дала. То есть Зеленский уже начинает переобуваться и в пользу Европы. То есть он сейчас выбирает, чью жопу ему вылизывать. Если до этого он американскую жопу вылизывал, сейчас как бы он будет вылизывать английскую и европейскую задницы одновременно. Причем он как превратился в такую змею с двойным языком, короче, чтобы сразу две задницы лизать. Британскую и европейскую, ну, ЕС-овскую. Вот, поэтому интересно будет. И я думаю, что это значит для нас? Для нас это значит, что война будет продолжаться. То есть, ну, Украина, Европа скажет Трампу, нет, мы хотим дальше воевать. В принципе, глобально, опять же, я рискну предположить, что нам это стратегически, возможно, выгодно, чтобы реально заставить европейцев и в целом НАТО, во-первых, развалиться нахрен, и убрать свои войска подальше от наших границ. Поэтому сейчас европейцы и так, в принципе, Украине скинули все, что у них есть из вооружения. И сегодня много новостей появляется, там у кого-то не хватает ПВО, у кого-то того. Ну, ничего ни у кого не хватает. Да? Поляки уже так немного притихли. То они такие воинственные были, это притихли. Вот, воинственный Макрон тоже, он непонятно. Он, ну, тут видишь, как поляки очень сильно зависят от США, в том числе и вооружением, потому что вооружения, все заказы у них американские, они и танки поменяли, им Абрамсы новые, там, и они заказ же большой сделали на Хаймерсы, то есть они смотрят непосредственно на США, они хоть и в составе Европы, но все равно они смотрят на США, и когда США говорят, ребят, а все... то поляки такие, ну, как, наверное, умные, возможно, люди, они такие, срочно меняем методички, короче. Да, и вчера прошли, ну, прошла эта встреча, да, представителей России, представителей США в Саудовской Аравии, да, в Саудовской Аравии, да, вот, и Трамп заявил о том, что он доволен результатами встречи, и Путин вот сегодня заявил о том, что он доволен, как бы все. Ну и по сути можно резюмировать, хотя бы вот сделать смелое такое, ну, не заявление, смелый вывод, что хотя бы в какой-то кратковременной перспективе холодная война между США и Россией прекращается. Единственное, что меня смущает, что для того, чтобы, ну, скажем так, Америка сейчас и особенно Трамп, слишком демонстрирует лояльность к России. Просто вот слишком. Это ему не свойственно. Ну, даже, ну, вообще, ну, как бы, америкосам такое, англосаксам не свойственно, даже Трампу, как бы, да. Как бы не было какого-то условия для России, то есть Россия должна будет пойти на какую-то сделку с Америкой, и Америка сейчас демонстрирует, что мы готовы, мы наши договоренности выполним, мы вас не обманем. Если вы сделаете, как мы хотим, в какой-то ситуации, да, то мы тоже, мы вот выполним все. Мы вот уже начинаем, мы сейчас вам покажем, как это. Все, Россия, дружба, жвачка, балалайка, медведь там и так далее. И тут вопрос, что еще они от России могут попросить. Ну, к примеру, Европа там понятно все с Европой. Европе вообще нахер Америке уже не интересно. То есть сейчас Россия и Америка могут просто разделить Европу, ну, как, ну, выдать, да, то есть мы будем, там, американцы будут бусы привозить европейцам, менять на золото, а мы будем привозить им, продавать снег, к примеру, или лед, вот, или елки. Тут, я думаю, что-то другое, что-то связано с глобальным югом, или с Африкой. Или с Гренландией. Не, ну Гренландия это в сферу интересов России, ну там какого-то... Нет, там же, они же не сам остров им нужен, им же, ну, морские пути нужны. Совместная арктическая движуха будет однозначно, да, там вот идет Северный путь, это понятно. Я боюсь, как бы не было такого момента, ну чисто давай пофантазируем. А вдруг Трамп сказал Путину: Владимир... Влад, братан, ну не путай. Влад, ну слушай, да, это в одной газете написали Влад, и ты вот сейчас начинаешь вот, вот Влад. Владимир чаще пишут, чем Влад в западной прессе. Ладно, пусть будет Влад, если тебе так нравится. Я уступлю тебе по праву старшему и с красивыми трусами на лице. К примеру, что он может сказать, допустим? Давай там переставай дружить с Индией или там с Китаем. Давай как бы объединяйся со мной. И вместе как бы сейчас Европу наклоним, а потом весь как бы Восток. Да? Вот. Что-то в таком плане может быть. Ну, опять же, это чисто теоретически. Потому что как-то... ну, сейчас посмотрим. Я думаю, в ближайшее время мы поймем. Потому что если я прав, то есть ну, не в плане Китая, а если я прав, что есть какое-то условие тяжелое, ну, не тяжелое, а такое... не очень приятное для России, и Трамп сейчас, ну, понятно, Трамп России все там, все забирайте там Европу себе, я, конечно, утрирую, вот, и Трамп сейчас демонстрирует, да, вот, я сейчас тебе продемонстрирую, что я не обманываю, что ты сейчас там где-то с кем-то провешь отношения, я скажу, ага, я тебя снова обманул, нет, вот, я вот сейчас все полностью тебе, да, вот, то теперь ход с нашей стороны. Вот такой громкий, демонстративный ход с нашей стороны. Если с нашей стороны будет какой-то странный, необычный, неожиданный ход, выгоден для американцев, то значит, да, вот что-то вот такое было. Ну, я думаю, мы в ближайшем будущем, ну, я думаю, до середины марта, наверное, в течение месяца мы это увидим. Вот. Ну, вообще, там много было моментов, на которые, где мы расходились с американцами, там, значит, там, ядерное оружие, да, мы вышли из договоров, там, и американцы тоже выходили из договоров, плюс была ядерная программа Ирана. Ракеты средней дальности. Да, может быть, что-то с, ну, с этим связано. Ну, мы сейчас будем гадать, как бы, а суть появится совсем в другом, да, поэтому лучше давай дождемся, как ты говорил, а ты как настоящий, значит, так сейчас половина заснет от моего движения рукой, вот, а ты как настоящий информационщик заметишь это и нам скажешь, да, но в целом, да, вся ситуация в Европе показала только одно, что за Украину готовы реально воевать только русские и только Путин. Да, все да, хотели, да, чтобы хохлы воевали против России, но когда сейчас Америка сказала, все, ребят, давайте нам наши бабки, мы пошли заниматься своими вопросами, которые у нас намного сильнее, чем вы, да, и пришлось делать шаг какой-то, ну давайте, все, хорошо, рубимся дальше, погнали, да, поляки сказали, подождите, Макрон сколько делал заявлений вчера, сказал, подождите, куда, кого там отправлять, да, и все, то есть все вот это противостояние, оно держалось только на могуществе Соединенных Штатов Америки, все остальное оказалось просто пшиком. Да, и единственные, кто готов сражаться за Украину, это оказались русские люди, ну, я имею в виду, чтобы сейчас никто там не... все народы, которые вот сейчас воюют, значит, на нашей стороне, там, да, вместе с Россией. Поэтому все остальные... России. Все для, народы России. Да, если для нас мы воевали за какую-то родную часть, то для европейцев это был просто инструмент, который они использовали просто для того, чтобы ослабить Россию. Вот что эта ситуация показала. Да, совершенно верно. Но мне понравилось, вот, когда Макрон там пару вот этих собраний собирал. Вот, там один момент был, когда он заявил, что у Франции есть бойцы с боевым опытом в Африке, и их 5000. То есть, скорее всего, он имел в виду французский легион, но ту часть, которая ездит воевать. Что в французском легионе сейчас там 8,5 тысяч, по-моему, общий штат. Вот. И 5 тысяч, наверное, он имел в виду французский легион. Мне просто интересно, да, ну, с опытом, у меня, кстати, в Африке, с опытом войны в Африке, 5 тысяч легионеров. У меня есть друзья среди французских легионеров, которые участвовали вот в этих операциях в Мали против таурегов там, и так далее. Это хорошие ребята, но там тоже очень много среди них славян. И те славяне, которые, да, и те славяне, которые хотели воевать за хохлов, они уже давно ушли из легиона и воевали. Многие из них погибли в Украине. Да? И, кстати, командование, командиры французского легиона, они говорили, все, кто вот сбежал, когда началась война, и уехали воевать, там, ну, не поставив там никого в известность, которые были под контрактами, там, связанные с легионом, да, вот французы говорили, что все, мы не можем их считать легионерами, они, по сути, ну, ушли из легиона, понимаешь, поэтому, а там много белорусов, там много русских ребят, поэтому, а плюс еще легион, в легионе есть такая возможность, что ты не можешь, ну, если ты, если Франция вступает в войну против страны, с которой ты сам родом находишься, ты можешь не участвовать в этом. Да, конфликте. Да, да, ты имеешь право. Поэтому будут воевать кто? Алжирцы, ну, всякие вот бангладешцы, я не говорю, что они плохие ребята, но там тоже очень спорные моменты, там неизвестно, кого больше в легионе. Поэтому в легионе есть свои проблемы, там не хватает сержантов, да, потому что так как, ну, так вот устроен мир, так устроен, значит, интернет, что ты, да, при желании можешь и про морских котиков все узнать и там найти кого-то. Поэтому все солдаты, почему вот наш проект, он же и задумывался, что все люди с оружием в руках могут общаться и обмениваться каким-то боевым опытом, да, поэтому все знают, какие везде проблемы, мы не можем скрыть, что у нас вот есть алкаши какие-то, да, предположим, то же самое не могут скрыть там, значит, парни, которые, их проблемы, которые есть у них, поэтому, ну, Макрон, Эммануэль Макрон, он, наверное, наш смотрит, он, наверное, наш, да, постоянный подписчик. Да, он подписан. Да, да, ему надо сказать, чтобы он не сильно надувал щеки, не так все радужно, как он думает. Да, слушай, еще вот буквально сколько это по времени? Вот час назад Путин сделал заявление. Я бы хотел зачитать. Там интересный есть фрагмент. Посредники в диалоге между РФ и США не нужны. Ну, понятно, что все остальные... Все, да. Россия и США сделали первые шаги для сотрудничества по Ближнему Востоку, в том числе Сирии и Палестине. РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине. Ну, тут понятно, айкидо. Нам недостаточно просто встретиться с Трампом. Надо добиться проработки самых важных вопросов, в том числе по Украине. То есть, там самые важные вопросы, о которых нужно подумать и проработать. Не только Украина. То есть, есть еще что-то, да? Вот. Трамп обещал быстро решить украинский кризис, но при получении данных на президентском посту изменил позицию, что естественно. Мне час назад доложили о пресечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области. То есть мы сейчас в Курской области, то есть куда-то на Сумскую зашли, и в целом у нас сейчас, вот, судя по некоторым сообщениям, серьезно идет движуха в Курской области с нашей стороны. То есть мы наступаем всем как бы фронтом. Посмотрим. Ну, там и испанский наш, значит, Пабло, он сказал, что может быть так получится, что в ближайшее время в Курске будет один из самых больших котлов. Ну, учитывая, что у них там по численности минимум 15 тысяч, то есть у них там численность нахождения там варьируется от 15 до 25 тысяч. Поэтому это может быть самым крупным котлом, да, крупнее, чем там Дебальцевский, Зваринский, понятно. Ну, Дебальцево там, по-моему, от 1,5 до 2,5 тысяч было где-то. Да, по-моему, 4, что-то такое, 4 вроде было, вот. Ну, короче, неважно. Ну, да, да, вот если они, ну, наши закроют, и, ну, да, это было бы, конечно, круто. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, сообщил, что в ближайшее время позвонит наследному принцу Саудовской Аравии. Необходимы переговоры по энергетике между лидерами РФ и Саудовской Аравии. Истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров РФ и США неуместна. РФ и США еще предстоит решить вопросы с истекающим договором СНВ-3. Так, ну, в принципе, то есть мы видим, как бы, что все позитивно, и Россия, и Америка оценили свои переговоры, да, и похоже, что холодная война хотя бы временно между Америкой и Россией закончена. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Дальше будет, я думаю, много... Слушай, ну, так как все-таки пришли к власти, скажем так, команда бизнесменов в первую очередь, да, люди прекрасно понимают, что утерян был огромный рынок, где люди зарабатывали деньги, американские компании зарабатывали деньги, платили налоги, это все шло, значит, в государство и так далее, да. Просто получается из-за недоразвитых людей, значит, Соединенные Штаты потеряли, унесли убытки, да, так, и понятно. Они не просто несли убытки и потеряли рынок, они еще вливали бабки в этот процесс, да, то есть они санкции России, сделаем хуже России, будем Украине давать бабки и оружие, чтобы они воевали с Россией, как бы, то есть они, получается, во все ноги свои стрельнули, то же самое, как и европейцы, у которых сейчас, вот Эстония, к примеру, у них крупнейший завод там на грани закрытия, потому что за электрику они платят очень много денег уже. И получается так, что вот то, что недавно они там хихикали и выходили из какого-то соглашения совместного с Россией по энергетике, и такие, все там, типа, рвем вообще любые связи с историей, и с Советским Союзом, и Россией, и вообще как бы и так радовались. Оказывается, у них сейчас проблемы с этим будут. Да и в целом, вся экономика Европы, она строилась на дешевых энергоносителях из России, да, то есть это газ, ну, в первую очередь газ, электричество, вот, ну, отчасти и нефть. Поэтому, ну, хрен его знает, что они себе думают, но здесь ситуация такая, что я думаю, что Путин понимает историческую возможность, поскольку в Европе собрались имбецилы, вот у руля Европы собрались совсем кретины, мне кажется, Путин не упустит и как-то так очень серьезно Европейский Союз что-то там как-то разрушит его, вот я думаю так. Причем в стиле айкидо. В стиле айкидо. Они сами разрушатся. Да, они сами себя разрушат, да, и мы видим, что не только, значит, в Европе, но и в Украине тоже кретины, которые, вот как сказал, ну просто, ну я не знаю, наверное, просто надо вот где-то в гранит это вбить, да, как сказал Алексей Николаевич Арестович, что мы, значит, нас продали США, еще и мы должны за это заплатить. Это просто, ну просто... Да. Слушай, надо еще сказать, ну, мы уже заканчиваем, наверное, да, уже много времени да. С эфир. Там что-то ФСБ как с цепи сорвались. Какой-то 37-й год устроили, просто каждый день сажают людей. Подожди, помнишь, на предыдущей ЦИПСе совместной, ну, на одной из них, ты говорил о том, что там что-то в Ростовской области кого-то закрыли, еще что-то. И мы РЖД в Москве, там где-то да. Еще, там вообще. Да, и мы тогда на ЦИПСе сказали, молодцы, работайте, братья, давайте всех коррупционеров это. И кто-то посмотрел ЦИПСу такой, так, надо бить рекорды. А что пацаны скажут, вот если мы вот так, да? И вот мы сегодня... Ну, на самом деле, я думаю, это не из-за нас, а из-за того депутата из Якутии, который сказал, слишком много сажаем людей, надо сажать не так много, они взяли и делают наоборот, короче. А, просто он им не понравился, думает, так, нет. Чтобы насолить этому депутату, кого... Да, то есть он, получается, нас критикует же, да, то есть мы выполняем свою работу, мы, значит, задерживаем коррупционеров, а он нам говорит, меньше сажать, да, давайте больше сажать, и вот. вот такой обратный рефлекс какой-то произошел. И просто я даже вот там, ну, просыпаюсь, захожу в новости смотреть и, честно говоря, немножко ужасаюсь, потому что, ну, понятно, что кого-то посадили, короче. Вот. Это да. Как, собственно говоря, как наши либерасня наша мечтала, они вот кричали постоянно, 37-й год, гыбня, вот оно как бы все и вернулось. Да, да. И, ну, и смотрим даже вот по их комментариям, потихоньку начинаются переобуваться, да. И, кстати, и отдельно надо пранкерам нашим сказать, Вовану и Лексусу спасибо, что он, они вот эту петушню выводят на чистую воду, когда они созваниваются, представляются другими людьми. И в итоге, да, вот сейчас классно себя проявил, значит, Лёва из Би-2. Всем теперь понятно, что несмотря на то, что у них когда-то были очень классные песни, популярные, их любили в нашей стране, вот кто эти люди, да, которые готовы даже покупать хаймерсы, чтобы, значит, сторона противника как можно больше убивала наших парней. Мы просто должны всех их помнить. Чтобы когда закончится конфликт и здесь будет все хорошо, значит, Россия, значит, в очередной раз под, значит, засилит, значит, свою силу, покажет во всем мире, и чтобы мы про них не забыли, потому что они потихонечку начнут сюда десантироваться, возвращаться обратно, мы должны всех этих, их помнить. Да, совершенно верно. Вот. Ну, в целом, я хотел бы уточнение, что насчет кровавой гибни и так далее, это админ и я, мы шутим. Ну, на понятно. Самом деле, то, что коррупционеров сажают, это отличный показатель. И я тебе больше скажу, что я все чаще сталкиваюсь, когда общаешься с чиновниками или слышишь что-то про общение с чиновниками от простых людей, да, то все чаще говорят, что когда кто-то кого-то хотел, как по старой памяти, да, если помогли, надо отблагодарить, то реакция, и это молодые чиновники, именно молодые, то есть там, ну, до 35, да, то реакция парней такая, что типа, ну, я сейчас тогда вызову и вас оформлю, уйдите, вы чё, как бы, все нафиг, не, нифига. Даже это связано с какими-то там проектами, где все свои, знаешь, и там, слушай, давай ты мне там, я там какой-то откат сделаю. Какой откат? Ты чё там, пух, на тебе плеткой все, вали нахер. Вот, то есть это очень хороший показатель того, что страна и государство обновляется и выздоравливает. И вот эти все моменты, связанные с ФСБ, ФСБ вообще красавчики, вот, то, что вот сажают коррупционеров, я думаю, дальше будет еще больше. Ну, мы же еще не сказали, это мы сказали коррупционеров. Также за эти дни еще сажали и шпионов, которые работали на разведке противника. Да, это мы отметили только одну сторону. А причем в ЛНР, там даже чувак устроился в полицию работать, Луганская Народная Республика, да, чтобы сливать информацию хохлам, и его приняли. Поэтому у нас, да, у нас много, кстати, подписчиков, которые участвовали в этом, я точно знаю, которые вот именно по поиску шпионов, красавчики. Поэтому всем привет, отдельный привет также нашему преданному подписчику Илье. Он нас сейчас, он же как раз в командировке и нас смотрит. Поэтому всем привет, все молодцы, все красавчики. Что тогда? Тогда на сегодня все. Всем всего хорошего. Друзья, берегите себя, все будет хорошо. Всем всего хорошего, до завтра.